Глава 24. «Господин Райнер, вы уверены, что справитесь самостоятельно?» Спросив это, начальник СБ клана Северин, бывший подполковник Эрвин Гилли, посмотрел на меня с легким прищуром. Он профессионал, и я пока ни разу не пожалел о том, что взял его на службу. Однако Гилли не слуга нашего рода, а наемный работник, поэтому многого обо мне не знал и переживал, что появившиеся вблизи поместья клана бойцы светоносного Энги меня прикончат или пленят. После чего он наверняка потеряет не только работу, но и репутацию. Я это понимал, даже не имея возможности отслеживать его эмоциональный фон. Но свое решение менять не собирался и на его вопрос ответил коротко. «Да, я в себе уверен. Делай, что приказано». «Как скажете». Тяжело вздохнул он и направился в особняк. Я остался один, стоял на границе своих владений, замер на дороге и, подключившись к охранной магической системе, на создание которой в прошлом году потратил много сил и времени, начал сканирование прилегающей территории. От меня стали расходиться усиленные мощными артефактами и магическими печатями невидимые волны. Скоро пойдет отклик, и я получу информацию о том, кто именно за мной пришел. И хотя я понимал, что враги не слабаки, на душе было спокойно. Наемники Светоносного не атаковали сразу. И когда Гилли, получив предупреждение от соседей, проверил информацию и сообщил о появлении чужаков, нам не пришлось суетиться. Так что Лика и Вита сейчас в безопасности. Бойцы Марты Аспид в двух микроавтобусах на стоянке невдалеке от моего логова и ждут команду на выдвижение. А в особняке полтора десятка сотрудников СБ. В броне, во главе с антимагом, с усилением из нескольких роботов. И если дела пойдут плохо, я в героя играть не стану. Отступлю в дом и вызову головорезов Марты. А Гилли моментально сообщит о нападении в полицию и Департамент государственной безопасности. Но это только в самом крайнем случае. А пока я намерен принять бой в одиночку. Покажу зубы и в очередной раз проверю свои способности». Дорогостоящие техномагические артефакты, сенсоры и сканеры охранной системы работали идеально, и они значительно усилили мои способности. На несколько секунд, привычно разделив сознание на два потока, я уподобился аналитическому биокомпьютеру, который способен за секунды обрабатывать огромные массивы информации. Поэтому спрятаться от меня чужаки не смогли. Несмотря на отличную маскировку, я ощутил их присутствие и провел первичный анализ, прикинул наиболее вероятные схемы боя и сам себе удовлетворенно кивнул. Но что сказать. Народа вокруг моих владений скопилось прилично. Три группы по 7 человек на дистанции в 200-300 метров спрятались в густом придорожном кустарнике и лесу. Это наемники Светоносного. Они ведут визуальное наблюдение за целью, то есть за мной, и готовятся к захвату. Судя по всему, опытные вояки с посредственными магическими способностями, но у них несколько серьезных артефактов, которые могут меня ослабить или сковать. Еще один отряд в 600 метрах. Полноценный взвод с усилением из нескольких зверолюдов с генами псов. Все бойцы в доспехах республиканского спецназа и вооружены штурмовыми автоматами тиверского производства. Вместо магической защиты и маскировки они использовали амулеты с божественной силой. А еще в данном отряде знакомая мне аура господина Синги Шу. Следовательно, это отряд «Истинная вера», который, вероятнее всего, готовится меня освободить, а затем склонить к сотрудничеству с религиозными последователями Гирхана. А на самом краю зоны восприятия — 5 одиночек на расстоянии в 900 метров. Про этих, кстати, СБ соседи не сообщало, да и наши охранные системы без моего вмешательства обнаружить не смогли. Интересно... Кто они, сразу понять не смог, не хватило сил. Однако снова уловил слабый отголосок знакомой ауры и успокоился. Ведь это Накетто, зверолюд с кошачьим геномом из клана Дагос Фиркрайхер, с которым мы вместе летали в Савирский заповедник. И если он здесь, значит, прибыл по приказу госпожи Селены. Неизвестно откуда, но будущая теща узнала о моих проблемах и прислала свой спецназ. «Хорошо?» «Да». Так как зверолюды с вероятностью в 90% окажут мне помощь, если дела пойдут не лучшим образом. Но плохо, что Селена ничего мне об этом не сообщила. Может, обиделась, что я не уделяю достаточно времени Митире? Наверное, так. Хотя сейчас это не важно. Вдох, выдох. и взмах руками. Наемники Светоносного локализовали меня 10 минут назад и с тех пор из вида не упускали. Они стянулись в кулак и готовы к рывку. Нервничают, но в меру. Да и чего им суетиться? Наемники видели перед собой молодого и не слишком сильного чародея, который никого не опасается, не прячется и совершает неспешную прогулку. Самое время ударить. Вот только они медлили, и чтобы их поторопить, я развернулся лицом к поместью и двинулся по направлению к дому. Шаг. Другой. И третий. Неужели они не решатся на активные действия и будут ждать глубокой ночи? «Ну же, ублюдки, начинайте, вам нельзя упускать удачный момент». Только я так подумал, как наемники Светоносного стали действовать. Напрягая слух, я услышал жужжание и почувствовал приближение сотни мелких целей. «Пули? Нет, не похоже. Это что-то живое». «Понял, насекомые, вероятнее всего токсичные, которые должны меня парализовать». И не оборачиваясь, я сформировал простое, но действенное заклинание под названием «Волна жара» и отправил его навстречу летающей угрозе. Стена раскаленного воздуха встретилась с насекомыми, после чего на дорогу посыпались обугленные тельца крупных пчел и ос. Словно не понимая, что происходит, с растерянным выражением лица я стал осматривать зеленку, и наемники сделали следующий шаг. «Бам!» По окрестностям разнесся басовитый гул, и вокруг воцарился сумрак, а уши заложило. Снова я сам себе удовлетворенно кивнул. Противник применил купол тишины. Весьма распространенный магический прием, который блокирует определенную зону и не дает расходиться звукам. А раз сильных чародеев среди наемников нет, значит, они использовали артефакт. «Нормально». На их месте я мог поступить точно так же, ведь это, с учетом того, кто мои соседи, вполне логично. Они не собирались вступать в полноценное сражение с местными силами правопорядка и хотели все сделать быстро — захватить одного человека, отвлечь возможную погоню, отскочить в сторону и, получив необходимую информацию, которую требовал заказчик, ликвидировать цель. «Ну-ну, пусть попробуют». Запрос к охранной системе. «Купол тишины высокоранговый». В него вложили более 20 тысяч эргов, а значит, он прочный и продержится не менее часа. Радиус магической формации — 300 метров, и хотя я мог ее рассеять, делать этого не стал. Мне к своим делам привлекать внимание соседей тоже не хотелось. А вот и сами наемники показались. Из зеленки, обходя меня по флангам, под ускорением выскользнули люди в маскировочных халатах и скрывающих лица серых масках. Одна группа слева, вторая справа. Третье идет в лоб. Мой биологический конструкт заранее перестроен под сражение, и я тоже перешел в режим максимального усиления своих физических возможностей. Бой. Я хочу его и сам двигаюсь навстречу врагам. Наемники открыли огонь. Стреляют из парализаторов, вроде энергетических станеров. Не хотят мне навредить. Но это они зря. Я легко уклоняюсь от сгустков энергии и сталкиваюсь с вырвавшимся вперед кряжестым бойцом. Отвешиваю ему хлесткую пощечину и превращаю его лицо под серой маской в кровавую кашу. Мне плевать, кто он, насколько опытен и в каких мирах успел побывать. Сейчас передо мной враг, которого не надо щадить. Рука вперед, хватаю подранка за ворот маск-халата и перебрасываю через себя. Он летит на своих товарищей, сбивает с ног сразу двоих, и не успевают они упасть, а я уже рядом. Удар ногой в грудь одного, и слышится хруст сломанных костей. Поворот к другому и прикосновение к его лбу. Посыл смерти с зарядом в 1500 чистых эргов, и мозги наемника превращаются в кашу. 3-0. Ведет Райнер Северин. Неплохое начало, и я словно волк среди овец. Мне это нравится, и останавливаться нельзя. Вперед! Бей! Круши и убивай! Ширх! В воздухе разворачивается мелкоячеистая магическая сеть. Рывок в сторону, перекат. Рядом еще два противника из передовой группы. Они стоят плечом к плечу, сжимают в руках парализаторы и разворачиваются в мою сторону. Поздно. Они не успевают. Я прыгаю на них и сбиваю наемников с ног. Правая ладонь опускается на хребет одного, а левая — на затылок другого. Два одновременных посыла смерти и снова перекат в сторону. Проверять не надо. Эрги я тратил щедро, никакая защита не выдержит. Расточительно, но сейчас, когда в моих накопителях огромные запасы, я могу себе это позволить. Главное — скорость и эффективность. Встал на ноги и отправил запрос охранной системе, которая немедленно выдала информацию о противниках. Кто и где находится, вектор движения и чем вооружен. Наемники отрезали мне путь отступления к поместью, и я оказался в кольце, которое начинает сжиматься. Вот только колечко жидкое и хлипкое. Самое логичное — добить двух бойцов передовой группы и, отдав мысленную команду подпространственному хранилищу, я извлек боеготовый автомат «Ураган». Приклад прижимается к плечу, взгляд ловит цель, и палец тянет спусковой крючок. Короткая очередь в три патрона, и череп очередного врага разлетается на куски. Где следующий? Вот он, зараза! Пытается прижаться к земле и спрятаться за ближайшим деревом. Врешь, падла, не уйдешь. Еще одна очередь, и его голова тоже превращается в месиво. Дальше. Нельзя останавливаться. Я это понимал и не тормозил. Активировал армейский артефакт «Хамелеон», который неоднократно меня выручал, и снова перешел в атаку. Наемники, надо отдать им должное, быстро сообразили, что парализаторы и сети меня не остановят. Да и определить местонахождение цели под маскировкой в густых вечерних сумерках, несмотря на все свои способности и артефакты, теперь совсем непросто. Поэтому стали сражаться всерьез. Опытные бойцы, с этим не поспоришь. И навстречу мне полетели пули вперемешку с боевыми заклинаниями, в основном от артефактов. Вспышка. Что-то вроде солнечного блика мелькнуло слева, и затем раздался негромкий хлопок. Били наугад и не попали. За спиной пахнуло жаром, но я под удар не попал. Вокруг засвистели пули. Со стороны левофланговой группы ударило несколько автоматов. Уклониться я уже не успевал. По этой причине выставил силовой щит, который за несколько секунд принял на себя полсотни пуль. Еще рывок вперед. Замер. Хамелеон скрыл меня от наемников, но не от всех. Четверо, несмотря на мощный артефакт, меня все-таки видели. Они самые опасные, и я занялся ими. Очередь. Еще одна. Еще и еще. Двоих достал, а двое ушли с линии огня. Ладно, ничего страшного. Магазин автомата опустел. Перезаряжаться не стал. Сбросил ствол и потянулся к закапсулированным заклинаниям. Неожиданно из травы вынырнул полутораметровый перламутровый змей. Как подобрался? Непонятно. Откуда он? Неясно. Но факт остается фактом. Я видел змея, который попытался на меня напасть. Сканирование в автоматическом режиме показало, что тварь магическая и не слабая. Не иначе чей-то питомец или, вероятнее всего, фамильяр. Редкая тварь, особенно для наемников, пусть даже межпланетных. Такую пулями не остановишь. Однако арсенал у меня богатый, и я применил огненный мотыль. Самонаводящийся огненный жгут перехватил змея в воздухе, когда он был всего в 20 сантиметрах от моего лица. Обволок его, спеленал и, сжигая, отбросил в сторону. Вовремя все сделал, хотя кожу слегка обожгло, да и брови спалил. Но хуже другое. Пока отвлекся от фамильяра, противник успел перегруппироваться, локализовал мое местонахождение и попытался задавить меня огнем, гранатами и магией. Крак! Силовое поле, несмотря на постоянную энергетическую подпитку, не выдержало и рассыпалось. Я мог бы поставить дополнительное. Да только зачем? Ведь сегодня я не в обороне. Поэтому применил прыжок, телепортировался в гущу врагов и, пока они не опомнились, использовал пепел черного пекла. Мощное заклинание, распространяясь от меня, стало сжигать наемников, и тела падали на земь одно за другим. Однако несколько человек смогли защититься и начали отступать к лесу. Идея правильная. Но раз уж я с ними сцепился, уйти со своей земли не позволю. Вслед врагам полетело концентрированное зеленое дыхание, а потом еще несколько заклинаний попроще. Кого не уничтожила отрава, того покалечили силовые ядра и огненные шары, после чего сам по себе рассеялся купол тишины. Видимо, был поврежден артефакт, который создавал магическую формацию. Хотя теперь это уже не важно. Я победил». И есть раненые наемники, которых можно допросить. Оглядев покрытое подпалинами пространство, Я усмехнулся. «Да уж, повоевали. Теперь озеленителям прибавится работы». Я достал из хранилища УКВ радиостанцию, сбросил режим ускорения, поморщился от боли в правой ноге, на которой растянул связки, и вызвал на связь начальника СБ. «Это Райнер!» «Здесь Гилли!» — отозвался антимаг. «Все закончилось. С дежурным звеном охраны на выход. Есть живые. Что с ними делать, знаешь». «Принял!» Радиостанция замолчала, и, пристроив ее на ремень брюк, я в очередной раз провел сканирование местности. Отметил, что взвод под командованием Синге-Шу приблизился к границе моих земель, а спецназ Крайхеров остался на месте и начал обходить поле боя. «От мертвецов опасности нет. В наших местах прорыва некротических энергетик нет, значит, они не восстанут. А выживших, которых казалось четверо, осмотрел и разоружил. Трое без сознания. С ними проще. А вот последний, несмотря на раны, продолжал бороться. Он упрямо полз в сторону леса, а когда заметил мое приближение, перевернулся на спину и попытался открыть огонь из странной короткой винтовки с непомерно широким дулом. Только не успел, я его опередил. Подскочил, выбил из ослабевших рук оружие и, быстро проверив наличие защитных артефактов, снял их и отбросил в сторону. После чего применил ментальное подавление и начал экспресс-допрос. Перед посещением мира Кольер-Агон наемнику дали знания некоторых местных языков, так что меня он понимал, и хотя пытался сопротивляться, я был сильнее. Плюс к этому, как дополнительные факторы, играли свою роль ранения и стрессовая ситуация, поэтому его воля была подавлена быстро, а на вопросы боец отвечал четко, словно я не цель, которая смогла дать наемникам отпор, а лучший друг. Меня не интересовало, кто он и откуда, сколько воевал и что умеет, что видел и как дошел до такой жизни. Эти вопросы ему задаст Гилли в одном из подвалов под поместьем. Я хотел знать, кто встретил наемников на территории Тивера, как они добрались до столицы и где находится координатор операции. По этой причине допрос много времени не занял, и пусть пленник не был командиром группы, необходимую информацию я получил. А самое главное, наемник знал кураторов и был в курсе того, где они находятся. И это хорошо, ведь я мог их навестить. В очередной раз на моих губах появилась усмешка, и, передав пленника сотрудникам СБ, я поднялся и снова поморщился от боли в ноге. «Господин Райнер, вы ранены?» — спросил меня Эрвин Гилли. «Мелочь», — поморщился я и применил на себе исцеляющее заклинание. Связки восстановились моментально, и, посмотрев на начальника СБ, который был в пехотной броне с автоматом на плече и продолжал стоять рядом, я сказал: «В лесу еще два отряда. Не враги, но и не друзья. Наша аппаратура их засекла». «Только один отряд», — он покачал головой, а потом посмотрел в небо и добавил: «Зато мы обнаружили беспилотник с мощными маскировочными артефактами». «Чей он, определить сможем?» «Да, я уже связался с соседями, с парнями из охраны президента. Они его тоже видят и сейчас разбираются, кто это такой наглый, что себе такое позволяет. Обещали поделиться информацией. Как будет результат, доложу». «Хорошо. Марти Аспид сообщи, что через четверть часа может вернуться на свою базу». «Принял». Гилли стал отдавать команды подчиненным, а я попытался определить местонахождение неизвестного беспилотника. Однако не вышло. Слабые отголоски были, но не более того. Плохо. Этот момент я не учитывал. Не думал, что кто-то до подобного додумается. А зря. Включилась рация, про которую я забыл, и поступил доклад от дежурного оператора охраны. «Внимание! На главной дороге к поместью появились вооруженные люди. Четверо. Приближаются. На броне бойцов вижу опознавательные знаки наемного подразделения «Истинная вера». «Какие будут указания?» — немедленно подскочил ко мне Гилли. «Уверен, что знаю, кто это. Пойдем, поговорим с ними. Возьми двух бойцов и за мной. Ты свита, так что помалкивай. Делай хмурую рожу и держи под рукой автомат. Опасности нет, но расслабляться рано». «Ясно, господин Северин». Я не ошибся, и когда мы добрались до въезда на территорию поместья, увидел того, кого ожидал — господина Синге-Шу собственной персоной.